Глава 4. «Так как ты говоришь, в Невинномысске оказался?» — пытал меня старший инспектор уголовного розыска Якушев. Мы беседовали в его кабинете в городском УВД уже больше часа, а он все никак не мог понять, как я вычислил маньяка. Нет, здесь Левко еще таким не считали. Только провели обыски, изъяли много интересного киноматериала, и сейчас начальство его просматривало. Нас же со Старлеем на закрытый показ не пригласили. Но я не в обиде, и без него про преступный путь Левко знал больше местных. А недоволен я был тем, что уже вечер, а меня из УВД все не отпускают и даже пожрать не предложили. Негостеприимными оказались невинномысцы. На самолете прилетел. Я старался быть как можно серьезнее, без всяких своих непонятных для местных шуточек. Там хотя бы конфеты раздавали, добавил я с намеком. Якушев его проигнорировал. На вид он был типичным опером с повадками не самого крупного в лесу хищника, что сутки напролет вынужден выслеживать добычу и при этом стараться самому в чужую пасть не угодить. В общем, осторожным, злым до информации и очень недоверчивым типом. «Зачем?» «Турист я по жизни, путешествовать люблю, давно хотел на ваш стрижамин забраться, а тут как раз отгулы образовались, и я рванул на природу». «Ну и шел бы себе на гору. В Невинномысск-то зачем приехал? Ты же говоришь, из Минеральных вод ехал. На кой черт к нам свернул?» «Не знаю маршрута на незнакомую гору переться», — сыграл я удивление. «Но почему ты пришел с просьбой проложить маршрут именно к Сливко?» Старлей, навалившись на локти, приблизил ко мне лицо. «На Медне по радио о нем передачу слышал», — пожал я плечами. «Сказали, что он руководитель местного туристического клуба, к тому же мастер спорта по горному туризму». «Какую передачу? Как называлась? Когда ее транслировали?» «В день советской милиции. Я как раз на дежурстве был, вот и слушал», — устало пояснил я и тут же нагло спросил. «Слушай, есть что пожрать?» Якушев на какое-то время завис, словно обдумывая, стоит ли кормить своим обедом этого непонятного хмыря, но затем все же соизволил вытащить из ящика половину батона. «А чай?» — обрадовался я виду свежего хлеба. Старший инспектор хмуро на меня глянул, но вилку от кипятильника в розетку воткнул. «Сахар есть?» — не унимался я. Передо мной положили неполную коробку рафинада. «Колбаса или котлета?» «Чего нет, того нет». Старлей развел руками, но по его лицу было понятно, что он ни капли по этому поводу не печалится. Вздохнув, я приступил к скромной трапезе. «Рассказывай дальше. С чего ты вдруг начал подозревать Сливко в убийствах? Ты же утверждаешь, что сегодня впервые его увидел». «Так он меня задушить пытался». «Вроде веская причина». «Нет», — проживав, ответил я. «Почему он стал тебя душить?» У старшего инспектора все не получалось сложить картинку. «Думаю, потому что увидел меня возле электрощитовой». «А что ты там делал?» «Туалет искал». «На все-то у тебя есть ответ», — недовольно констатировал старший инспектор. «Но объясни мне, как ты догадался, что надо искать именно в электрощитовой?» «Так дедукция. Есть такой метод мышления. Может, слышали? Шерлок Холмс активно его использовал». «А если серьезно?» — нахмурился Якушев. «Я серьезно. Сливко напал на меня возле электрощитовой. Более того, он пытался меня в нее затащить. Понятное дело, меня заинтересовала такая целенаправленность его действий». «Но с чего ты взял, что там труп Погосяна?» «Да ни с чего. Я вообще Погосяна не знаю. Эту фамилию ваши местные назвали». «Подожди. Патруль утверждает, что ты сказал, что Сливко в электрощитовой прячет мумифицированный труп Погосяна». «Ничего подобного я не говорил. Я всего лишь предположил, что в электрощитовой может находиться предыдущая жертва Сливко или следы от ее там пребывания. А ваши сотрудники уже додумали все остальное». «Допустим», — отступил Якушев, но не сдался. «Все равно не верю. Не бывает таких совпадений. Не успел приехать в город, как сразу на преступника вышел». Старлей покачал головой, на что я равнодушно пожал плечами. Слушай, тебе чего еще от меня надо? Рапорт я написал. На все твои вопросы подробно ответил. Отпускай уже меня, вышел я с предложением. Начальство придет, тогда и решим, что с тобой делать. А что, есть варианты? Усмехнулся я на завуалированное обещание проблем. Скоро узнаешь, отрезал Якушев. В этот момент в его кабинет ввалилась долгожданная процессия из начальника местного управления и начальника уголовного розыска. С последним, что был облачен в мундир капитана, я уже имел сегодня разговор до того, как его вызвали на просмотр изъятых у Сливко кинопленок. Приход начальства заставил нас с Якушевым подорваться с места. Я стоял молча, а Старлей принялся докладывать о том, что у меня выяснил. Следом на меня посыпались уже заданные мне старшим инспектором вопросы. Пришлось отвечать повторно. Высокое начальство услышанным не удовлетворилось, и хмуря брови взирало на меня, как на зловредное насекомое. Значит, приехал как турист, зашел в клуб за маршрутом, увидел Сливко и тут же определил, что тот убийца и прячет улики в электрощитовой. Перечислил мои прегрешения местный начальник милиции. Отвечать было излишне, поэтому я промолчал и с интересом ждал развязки. «Сам-то понимаешь, что такое невозможно?» — попытался продавить он меня взглядом. «Возможно, раз я все это проделал», — не повелся я. Лицо подполковника налилось багрянцем. «Ты забываешься, лейтенант!» — рявкнул он на меня. «Тебе старший по званию говорит, что это невозможно, значит, так оно и есть». «Ну, если вы так ставите вопрос...» Уголки моих губ непроизвольно дернулись. «Позубоскаль еще тут мне. Направлю рапорт твоему начальству с требованием привлечь тебя к дисциплинарной ответственности. Будешь знать, как со мной припираться». «Товарищ подполковник, чего вы от меня хотите?» Решил и я не ходить кругами, а сразу выяснить цель наезда. «Рапорт перепиши». Все еще гипнотизируя меня взглядом, заявил начальник УВД. «Сделай его более достоверным. Случайно оказался во дворце химиков во время, когда там проводили обыск местные сотрудники милиции и прокуратуры. Оказал им содействие, стоял в оцеплении». «Понял?» И даже благодарственное письмо в мой отдел не посулил отправить. Местный начальник милиции начал вызывать у меня неприязнь. «Может, меня вообще там не было?» Предложил я свой вариант, раз уж вышло, что наши желания совпадали. Местные не хотели делиться славой, и я не жаждал светиться. Вместо быстрого согласия подпол пожевал губами, по всей видимости, обдумывая ситуацию. Вот только договориться нам помешали. С улицы послышались гневные крики. Заинтригованные все подались к окну. Я оказался ростом выше Якушева, поэтому смотрел на развивающееся внизу действо поверх его плеча. На ступенях УВД собиралась толпа, которая с каждой секундой все увеличивалась, вбирая в себя постоянно прибывающий народ. Пробка образовалась от того, что людям не давали зайти внутрь. «Вы куда прете?» — басил снизу дежурный. «Не положено! Назад! Убийцу отдай и уйдем!» На этот выкрик толпа разразилась одобрительным гулом. «Мужики, тесните его!» — последовал призыв. «Стоять!» — не выдержал наблюдавший сверху за нарушением порядка подполковник. «Я начальник городской милиции, приказываю всем разойтись по домам!» «Сливко нам отдай!» — услышали мы встречное предложение. «Гражданин Сливко задержан, с ним проводятся следственные действия, приказываю разойтись по домам!» Начальник УВД еще хотел добавить что-то грозное, но снизу прилетел камень. Оконное стекло со звоном разбилось. В последний момент я успел пригнуться, и осколки достались Якушеву, за чьей спиной я спрятался. Старлей дернулся и, матерясь, отпрыгнул от окна. Тут в кабинет с ошарашенным видом забежал еще один сотрудник дежурной части. «Товарищ подполковник, толпа штурмует здание управления. Что прикажете делать?» «Перекрыть все выходы и вызвать подмогу», — в свою очередь гаркнул начальник УВД. Он уже находился от окна и беснующейся под ним толпы на безопасном расстоянии. Он, как и начальник УГРО, не пострадал, а вот Якушев прижимал к щеке намокший кровью носовой платок. «Может, вооружить всех?» — добавил начальник уголовного розыска. Когда еще эта помощь придет? До Ставрополя 50 километров. Вооружай, согласился начальник УВД. Но в людей не стрелять, только предупредительные выстрелы. Военные подтянутся и сами с ними разберутся. Последнее он произнес многообещающе. Мне показалось, что подпол не будет против, если горожан попросту перестреляют. Единственное, что его волновало, самому не замараться. Тем временем крики за окном нарастали. Народ продолжал требовать отдать им убийцу детей. Походу, слухи о задержании маньяка и о его страшном тайнике уже успели разлететься по небольшому городу. «Домой к Сливко еще бы кого отправить», — вновь подал голос начальник УГРО. «С семьей могут расправиться». «Вот черт!» Дальше подпол раздавал указания исключительно матом. Под его начальственный рык сотрудники носились по управлению, как на скипидаренные. Я затаился за дальним от окна свободным столом и старался не отсвечивать. Но надолго моей маскировки не хватило. Разворачиваясь при выходе из кабинета, подполковник зацепил меня боковым зрением. «Доволен?» — заорал он как не в себе. «Выслужился? Убийцу он поймал. Герой, блин! Если будет хоть одна жертва, ты сядешь. Я тебе это обещаю». Не мешало бы удостовериться в его личности, внес свою лепту начальник УГРО. Слишком уж рассказанная им история о случайной поимке преступника подозрительна. Вы правильно заметили, что таких совпадений не бывает. «Ты к чему ведешь?» — насторожился подполковник. «Надо проверить, тот ли он, за кого себя выдает. Может, он не следователь, а провокатор?» «Свяжитесь с моим начальником, он подтвердит мою личность», — встрял я в их диалог. Рассуждения коллег меня совсем не порадовали. Хрен знает, до чего они могут додуматься в этих экстремальных условиях, когда внутрь пытается пробиться разъяренная толпа. «Свяжемся, а пока в камере посидишь», — определил мою дальнейшую судьбу подпол. «Вы охренели? Я следователь, вы не имеете права меня задерживать». Я возмущался, но мне выкрутили руки и потащили по коридору в сторону лестницы. На первом этаже, несмотря на мое сопротивление, мы оказались буквально за минуту. Конвоиры спешили впихнуть меня в клетку и освободиться. Толпа продолжала бесноваться, то и дело до нас доносились выкрики с улицы и ответные требования прекратить беспорядки. Через открытые двери кабинетов я видел, как сотрудники баррикадировали окна первого этажа мебелью. Мы уже подходили к дежурке, как возле нас раздался грохот и последующие за ним выстрелы из пистолета с паническими криками «Стоять! Стрелять буду!». А в следующий момент нас буквально смели с дороги. Меня швырнуло в стену, а мои конвоиры завязли в прорвавшейся в здание толпе. Я проводил их удаляющиеся головы взглядом и рванул в кабинет, откуда выбегали горожане. Как я и думал, они, снеся рукотворную преграду, ввалились через окно. Ну, а я из него вылез и тут же дал дёру подальше от здания УВД. Хоть удостоверение у меня и не изъяли, но паспорт все равно нужно было забрать из гостиницы. Так что бежал я в ее сторону. «Сделал», называется, «доброе дело». Маньяка обезвредил. Герой, блин. Осталось самому не присесть за какой-нибудь местный висяк. Начальник здешней милиции ведь именно это мне обещал. Так вот хрен ему. Бодаться я с ним буду со своей территории. Там Шафиров, Митрошин. Прикроют. Здесь же я никто. Чужак. Сперва засадят. И только потом доложат моему начальству. Впереди засветили фары, и, судя по звуку, в мою сторону двигались тяжелые грузовики. Военные, что ли? Что-то быстро они. Срочно надо ускоряться и успеть до начала облавы покинуть город. Перед гостиницей я сбавил темп и внутрь вошел спокойным шагом. «Не знаешь, что там в городе творится?» — спросила меня администратор. Она стояла за стойкой и выглядела взволнованной. «Учения какие-то». Пожал я плечами и, не останавливаясь, чтобы избежать дальнейших расспросов, свернул на лестницу. Выбирался я обратно тоже через окно, благо номер находился на втором этаже, так что не разбился. Дальше тоже повезло. Выбежав на дорогу, я увидел грузовик, но уже с открытым кузовом. «Подбросишь до Минвод?» — вскочил я на подножку, когда он затормозил. «Я в Ставрополь еду», — ответил мне водитель. «Отлично. В столице края тоже был аэропорт, так что я забрался в кабину». Оказавшись на пассажирском сидении, я, наконец, выдохнул, прикрыл глаза и начал составлять план побега из региона. Сажусь на первый вылетающий из города самолет, и без разницы, куда он летит. Потом на нужный рейс пересяду. Главное — убраться отсюда. Надеюсь, подполковник до утра будет занят другими делами и обо мне вспомнит лишь к утру, а если повезет, то к обеду. Но если ночью вылетов не будет, придется на попутках от Ставрополя выбираться. Там, кстати, недалеко граница с Краснодарским краем пролегает. Последняя мысль заставила меня замереть. Контрабандисты, Турция, услужливо выстроилась логическая цепочка. И зачем мне возвращаться? Черт с этими драгоценностями. Турция ближе. В Стамбуле наверняка есть посольство ФРГ, а дальше отец Альберта с деньгами поможет. Я посмотрел в окно. Там темнело. Южная ночь. С неба на меня щерилась луна и подмигивали звезды. Отступление. Несмотря на поздний вечер пятницы, следствие еще не разошлось по домам, а почти в полном составе совещалось на вечерней оперативке. Не было главного возмутителя спокойствия, его кресло пустовало и вроде бы даже чего-то не хватало. Головачев тряхнул головой, отбрасывая лезущие в голову странные мысли. В кабинет заглянула Капитолина. «Товарищ подполковник, вам из Невинномысска звонят, начальник городского УВД». «Это где?» Головачев не сразу вник в суть сказанного. «Ставропольский край», поверх очков пояснила его незаменимая помощница. Поднимал он телефонную трубку в задумчивости. «Начальник следствия слушает». Последовало ответное представление, и Головачев кивнул, словно абонент мог его видеть. «Чипыра?» При озвучивании подполковником этой фамилии присутствующие замы напряглись, а простые следователи обратились вслух. «Да, мой сотрудник». «Сейчас у вас?» «А как он там оказался?» «Уже нет?» «Сбежал?» При последних словах Журбина начала сползать под стол. «Что он сделал?» — голос Головачева сделался глухим. «Массовые беспорядки устроил». Курбанов закашлялся, слюна не в то горло попала. «Вы это сейчас серьезно?» «Понял. Вернется, сообщу». Головачев положил трубку дрожащей рукой. Не отрывая взгляда от телефона, он закурил новую сигарету. В кабинете прекратились шепотки и установилась абсолютная тишина. Все переваривали услышанное и наблюдали за начальником следствия, ожидая его реакции. «За каким чертом его в Ставропольский край занесло?» — задался вопросом Курбанов. «И что теперь будет?» — отмерла да нельзя бледная Журбина. Головачев не ответил. Он был полностью погружен в свои мысли. То, что он сейчас услышал от начальника милиции Невинномысска, было совершенно неправдоподобно. И то, что Чипыра непонятным образом оказался в Ставропольском крае, и то, что он настроил горожан против местной милиции, чем спровоцировал массовые беспорядки, все это звучало фантастично. Судя по голосу, абонент был трезв. Но, может, это звонил не начальник тамошней милиции, а какой-то шутник? Ведь, если подумать, Чипыре совершенно нечего делать в Ставропольском крае. Да дома он сейчас отдыхает. А не шуточки ли это Чипыра? От этого кадра всего можно ожидать. «Вернется?» «Лично пристрелю», — произнес Головачев вслух, остановившись на последней версии.